Глава 16. Раннее утро. За окном еще темно. Будильник орёт, но я уже не сплю. Лежу на кровати и смотрю в потолок. Всю ночь не спала. Ворочалась, снова и снова переживая минувший вечер. Каждую секунду, каждое слово. Поцелуй. Господи, как же стыдно. Не за то, что я его ударила. Он это заслужил. Стыдно за то, как я отреагировала. Как дикое животное. Как ненормальное. Укусила его. До крови. А потом еще и коленом. Встаю с кровати. Иду в ванную. Смотрю на себя в зеркало. Бледное лицо. Темные круги под глазами. Растрепанные волосы. Выгляжу отвратительно. Под стать моему состоянию. Вчера, когда я вернулась домой, сразу почувствовала, что что-то не так. Реакция была неадекватной. Да, он поцеловал меня без разрешения. Да, это было нагло. Но укусить — это же ненормально. Любая другая девушка просто оттолкнула бы его, дала бы пощечину, сказала бы что-нибудь резкое. А я повела себя, как взбесившаяся кошка. Причина ясна. Тот случай в переходе. Полгода назад, когда я поздно возвращалась с работы, пьяный мужик прижал меня к стене, начал лапать и говорить гадости. Инстинкт самосохранения сработал мгновенно. Удар коленом в пах и бегство. Тогда это было оправдано. Тогда я защищалась от реальной угрозы. А вчера? Вчера Максим просто поцеловал меня. Да, без разрешения. Но это был поцелуй, а не нападение. И вот результат моей неадекватности. Он, вероятно, думает, что я психически больна, что я опасна. Возможно, он даже хочет подать заявление в полицию о нападении. Хотя нет, Максим Орловский не станет жаловаться на то, что девушка дала ему отпор. Это еще больше испортило бы его репутацию. Но теперь он наверняка будет меня избегать. Завтракаю овсянкой, слушаю бабушкины рассказы о соседях, машинально киваю. Мысли заняты другим. Нужно извиниться. Не за то, что не дала себя поцеловать. Это мое право. А за то, как отреагировала. За кровь, за боль, за унижение. Еду в университет, думаю о том, что скажу Максиму. Прости за вчерашнее. Я перенервничала. Прости, что причинила боль. Давай забудем об этом. Все это звучит глупо. Как вообще можно извиниться за то, что укусил человека до крови. Этикет не предусматривает подобных ситуаций. Выхожу из вагона, иду по перрону к выходу. Достаю телефон. Может, написать ему? Так будет проще, чем говорить лично. Открываю список контактов, нахожу его номер. Начинаю набирать сообщения и удаляю. Снова набираю и снова удаляю. Что написать человеку, которого ты покусала? Зайду в соцсети, посмотрю его страничку. Может, появится вдохновение для извинений. Или просто напишу ему в личных сообщениях. Открываю ВКонтакте, ввожу в поиски Максим Орловский. Его профиль находится мгновенно. Он не скрывается от посторонних глаз. Красивые фотографии, много подписчиков, жизнь на показ. Захожу на страницу и замираю. Новые фотографии. Выложенные этой ночью. Отметка времени — 2:47. Ночной клуб. Первое фото — барная стойка, неоновые огни, музыка почти слышна через экран. Максим с бокалом чего-то крепкого в руке улыбается в камеру. Счастливый, беззаботный. Как будто никакого вчерашнего вечера не было. Пролистываю дальше. Второе фото. Он же, но уже не один. Блондинка. Высокая, стройная, в откровенном платье. Виснет у него на плече, смеется, смотрит на него влюбленными глазами. Его рука на ее талии. Диана. Та самая девушка с утра у университета. Так он сказал ее имя и то, что она ничего не значит. Третье фото. Они танцуют. Она прижимается к нему. Он наклоняется к ее уху, что-то шепчет. Интимно. Близко. Выглядит так, словно знакомы уже давно. Но это еще не все. Под фотографиями есть видео. Нажимаю play. Камера трясется, звук приглушенный. Но видно достаточно. Максим и та же блондинка у барной стойки. Он заказывает шампанское. Дорогое, судя по реакции бармена. Целую бутылку. «За новые знакомства!» Слышу его голос через треск динамиков телефона. Он наливает девушке, поднимает бокал, чокается с ней. Пьет залпом. Потом берет бутылку и пьет прямо из горлышка. Девушка смеется, хлопает в ладоши. «Ты сумасшедший!» — кричит она, но в голосе восторг. А дальше... Дальше они целуются. Страстно, жадно, не обращая внимания на камеры и зрителей. Его руки в ее волосах, ее руки на его шее. Поцелуй, каким должен быть поцелуй. Нежный и страстный одновременно. Настоящий. Не как вчера. Резкий, внезапный, больше похожий на нападение. А как между людьми, которые этого хотят. Которые выбирают друг друга. Видео заканчивается. Сижу в вагоне метро. Сжимаю телефон в руках и чувствую, как внутри все сжимается. Не от ревности. Нет. Определенно не от ревности. От стыда. Вот как он провел вчерашний вечер. После нашего разговора, после поцелуя, после моей неадекватной реакции, он пошел в клуб, нашел себе девушку, красивую, веселую, нормальную, такую, которая не кусается. И теперь я понимаю всю абсурдность ситуации. Он забыл о том, что произошло через час. А я всю ночь мучилась угрызениями совести, думала об извинениях, переживала из-за своего поведения. А он просто пошел развлекаться с другой девушкой, которая целуется нормально. Поезд останавливается на моей станции. Автоматически встаю. Иду к выходу. Люди толпятся, толкаются, спешат по своим делам. А я двигаюсь, как в тумане. Значит так. Значит, вчерашний поцелуй для него ничего не значил. Импульс, прихоть, попытка поставить наглую девчонку на место. А когда получил отпор, просто пошел к той, которая не отпирается. И правильно, они подходят друг к другу. Оба красивые, богатые, из одного мира. У них общие интересы. Клубы, дорогое шампанское, красивая жизнь. А что у нас общего с Максимом Орловским? Ничего. Выхожу на поверхность, иду к университету. Солнце светит ярко, на улицах суета, студенты спешат на пары. Обычный день. Но внутри пусто. Зачем я вообще собиралась извиняться? Он поцеловал меня без разрешения. Получил по заслугам. Хотел легкую победу, нарвался на сопротивление. А потом пошел к более сговорчивой девушке. Все честно, все правильно, все как и должно быть между людьми из разных миров. Но почему тогда так тошно? Почему хочется вернуться домой, лечь в кровать и больше не вставать? Это же не разочарование. Не может быть разочарованием, потому что я ничего от него не ждала. Совсем ничего. Первая пара — современная литература. Сижу в аудитории, слушаю лекцию о постмодернизме, записываю что-то в тетради. Автоматически. Мысли заняты другим. Представляю их вместе. Максима и эту блондинку. Как они проснулись утром в его шикарной квартире. Как она варила ему кофе на дорогой кофемашине. Как он смеялся, рассказывая ей о сумасшедшей девочке с журфака, которая его вчера покусала. Забавная история для светской беседы.